телефонов, связки ключей. Ты выйдешь за дверь, и вот ты снова ничей. Желчь поражений, похмелье побед. Но чем ты заплатишься в воду ничьей? И я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. Свои законы у деревьев и трав. Один из нас весел, другой из нас прав. Прекрасное братство, о достойный монах, с коростылем, зашитым в штанах. Но я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. Идешь за ним, но ты не видишь спины. Встретишь его, не помнишь лица. Забудь начало, и ты лишишься конца. Но я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так мне кажется, что все это зря. Торжественно клятвы до лучших времен. Я пью за верность всем богам без имен. Я пью за вас, моя любовь, мои друзья. Завидую вашему знанию, что я — это я. Но будет время, я вопрусь о платан. Будет время, я вопрусь о платан. А так пока что мне кажется, что все это зря.